Илья Соломенный. Не время для героев. Книга пятая. Глава первая. Забывший. Голова болит так, что кажется, будто вот-вот взорвется. Проклятье. Вики удается поднять с трудом. Невыносимо яркий свет затапливает пространство. Режет глаза так, что я шиплю, снова зажмуриваюсь и переваливаюсь на живот. Тело ломит, словно меня избивали палками. Каждый вдох вызывает вспышку боли. Губы пересохли и растрескались, и стоит пошевелить ими, как по подбородку начинает струиться теплая кровь. Да что со мной? Со мной. Но кто я? Простой вопрос пронзает сознание на вылет, и я мгновенно покрываюсь липким потом. В памяти зияющая пустотой дыра, за которой не видно никаких воспоминаний. Так, так, главное не паниковать. Предприняв еще одну попытку, я все-таки открываю слезящиеся глаза и кое-как встаю на колени. Что-то не так. Зрение понемногу возвращается, и я напрягаю глаза, рассматривая собственную руку. Она закована в массивную кристаллическую перчатку. Весьма тяжелую, судя по виду, но веса я не ощущаю, и она так привычна, будто не элемент доспеха, а вторая кожа. Я пробую стянуть ее, но оказывается, что сделать это невозможно. Перчатка и правда ощущается с рукой одним целым, словно намертво срослась с моей плотью. Странный элемент доспеха так и притягивает взгляд. Кроме нее на мне еще кожаные штаны и сапоги. Жаль, нет рубашки, потому что плечи и спину печет нещадно. Ладно, ладно, разберусь. Сначала надо понять, где я. Подняв взгляд и щурясь от солнечного света, осматриваюсь. Меня окружают густые зеленые джунгли, а сам я нахожусь в центре широкого выжженного круга, в котором раскиданы старые каменные развалины. Они будто оплавлены, а ближайшие ко мне деревья шагах в 50 еще дымятся и тлеют. Рядом валяются несколько десятков черных обгорелых скелетов. Какие-то из них человеческие, а вот какие-то явно нет. Слишком уж вытянутые и зубастые черепа. Тряхнув головой, я поднимаюсь. Мышцы пронзает боль, но мне удается устоять. Интересно, где я? И как сюда попал? Ничего из увиденного не кажется мне знакомым. Вокруг высоченный, густой и очень зеленый лес. Он полон звуков. Я слышу щебет птиц, какие-то шорохи в листве. Воздух теплый и слегка... влажный? «Мы дома, повелитель». «Мать!» Несмотря на ноющие мышцы, я подскакиваю и озираюсь по сторонам. «Кто здесь?» Мой голос хриплый. Наверное, от того, что горло пересохло. «Это мы. Мы с тобой, повелитель. Не надо бояться». Шумно сглотнув, я осознаю, что слышу неприятный змеиный шепот не ушами. Он раздается прямо у меня в голове. «Кто ты?» «Мы те, кто был до». В перчатке ощущается вибрация, и я вижу, как по кристаллическому доспеху пробегает бирюзовая рябь. «Ты... вы внутри перчатки?» Никакого ответа. «Может обратиться мысленно?» «Отвечайте!» И снова молчание. «Проклятье, да что тут происходит?» Странный шепот будто приводит меня в чувство. Тело хоть и болит, но я ощущаю, что оно целое. Никаких переломов и серьезных травм. Ха. Я размышляю не так, как человек, который забыл все напрочь. Моя память не пуста. Я умею говорить и знаю, что я человек. В моей голове всплывают некоторые знания, стоит мне о них подумать. Математика, риторика, анатомия, стратегия, тактика, ориентирование. Однако ничего о том, кто меня обучал, где я вырос и как сюда попал. Даже имени своего не помню. Надеюсь, что это временное явление, но пока я не в себе, нужно решить, что делать дальше. Оставаться здесь не имеет никакого смысла. Надо осмотреть местность и найти источник воды. Пить хочется, просто нестерпимо. Выбравшись за пределы выжженного круга, я обхожу ближайшие каменные руины и понимаю, что они тянутся вглубь леса. Развалины совершенно разные. Колонны, столбы, арки, стены, остатки крыш. На земле виднеется плитка. Похоже, раньше здесь был город или нечто подобное, но, судя по зелени, затянувшей разрушенные постройки, тут уже давно никто не живет. Не найдя вокруг ничего, что могло бы сгодиться за оружие или еще как-то мне помочь, я углубляюсь в лес, продолжая держаться рядом со старыми постройками. Над головой смыкаются кроны деревьев, и приятная тень ложится на оголенные плечи, которые нестерпимо пекло солнце. Я исследую развалины, и не зря. Слух улавливает журчание воды. Вскоре я выхожу к ручью, несущему свои воды по-старому, такому же разрушенному, как и все остальное, каменному жёлобу, шагов в 5 шириной. Упав на колени рядом с ним, я жадно пью вкусную ледяную воду, которая обжигает горло холодом. Утолив жажду, обмываю лицо и плечи, а затем всматриваюсь в отражение. Ха, так вот как я выгляжу. Загорелое лицо с острыми скулами, короткие черные волосы, прямой нос, насыщенно синие глаза, тонкие губы. Я мускулист и молод, не больше 25, но между бровей залегли несвойственные такому возрасту тени, а у глаз уже проступили жесткие морщины. Пробую растянуть губы в улыбке, но образ ничуть не смягчается, а улыбка получается саркастичной. Похоже, кем бы я ни был, жизнь меня по голове не гладила, а скорее колошматила рукояткой меча. Отражение в водах ручья не вызывает во мне никаких воспоминаний или даже эмоций. Я словно смотрю на совершенно чужого человека, к которому не испытываю никаких чувств, кроме любопытства. Жаль, жаль. Неожиданно предчувствие колет спину сотней игл. Я встревоженно замираю, прислушиваясь, и улавливаю тихое рычание, доносящееся из зарослей, а затем и глухой звук шагов. Бух, бух, бух. Кто-то приближается. Проклятие, кто это может быть? Какая-то тварь, живущая в развалинах? Зверь? В памяти мелькают обрывочные образы разных существ, которых я, очевидно, когда-то видел. Но ни за одну из мыслей ухватиться не удается. Да плевать! Надо уносить ноги, пока есть время! С обладателем такого тяжелого шага лучше не сталкиваться. Однако я не успеваю рвануть назад и скрыться в развалинах. Высоченные кусты на противоположном берегу ручья раздвигаются, и к воде выходит... тварь. Иначе и не скажешь. Массивное существо фигурой напоминает человека и держится так же, но его размер... Да оно раза в 3 выше меня. Сгорбленное на 2 толстых ногах, похожих на древесные стволы, оно имеет тонкие по сравнению с туловищем мускулистые и длинные руки с мощными когтями. Широкая и массивная, молотообразная голова закреплена на толстенной шее. Огромные, налитые кровью глаза разглядывают меня с осязаемой ненавистью. 2 дыры на месте носа испускают свистящий воздух, а из пасти, полной острых зубов, появляется раздвоенный язык. Он облизывает 2 длинных бивня, торчащих по бокам рта. Тварь покрыта шерстяной шкурой зеленоватого цвета, под которой бугрятся мышцы, а позади виднеется толстый хвост с шипом на конце. Мгновение мы смотрим друг на друга, а затем существо бросается вперед, одним прыжком преодолевая разделяющее нас расстояние. Я не успеваю ни осмыслить происходящее, ни испугаться. Тело действует само. Срываюсь с места и изгибаюсь, пропуская над собой удар массивного и длинного хвоста. Венчающий его шип проносится над лицом. Я перекатываюсь и успеваю выставить руку в перчатке. Хра! Пальцы сами хватают один из бивней твари, не давая ей откусить от меня смачный кусок. Мерзкая рожа оказывается совсем близко, и меня обдает гнилостным дыханием. Тварь, у которой не получилось убить меня, сразу не теряется. Она даже не останавливается, поднимает голову, отрывая меня от земли, а я, словно тряпичная кукла, болтаюсь перед ее мордой. Вжух! Острые, как бритва, когти вот-вот располосуют тело, однако я снова делаю то, о чем даже не успеваю подумать. Рука напрягается. Я чувствую, как по ней пробегает приятная волна тепла, и резким рывком я подкидываю себя в воздух. Невозможно! Невозможно иметь такую силу! Мышцы просто рвутся от подобного усилия. Но нет, все реально. Я переворачиваюсь в воздухе и, зависнув на мгновение, падаю на загривок твари и уже не теряю времени. Существо встряхивается, но я крепко цепился правой рукой в его шерсть. Левой же снова хватаюсь перчаткой за основание бивня и, надеясь, что получится, стискиваю его стальной хваткой. Снова теплая волна. Есть! С неприятным хрустом толстенный отросток, который я даже до конца обхватить не могу, ломается и остается у меня в руке. Удержаться все же не получается. Тварь скидывает меня с загривка. Я приземляюсь на ноги и перехватываю бивень на манер короткого клинка, пока существо беснуется и врезается в ближайшие к нам каменные столбы. Мелькает мысль, что сейчас самое время сбежать, однако сделать этого я снова не успеваю. Резко развернувшись, монстр сносит одной из лап заросшую лианами колонну. Она разлетается сотнями осколков, а тварь, заметив меня, опять кидается вперед. Только вот вместо того, чтобы уйти от удара, в этот раз я бросаюсь навстречу противнику. Рефлексы, спящие внутри, окончательно просыпаются, и я знаю, что делать. Проскочив под огромной лапищей с острыми когтями, вонзаю бивень в предплечье твари. Брызжет бордовая, почти черная кровь, и существо снова ревет. Не успев остановиться, оно резким рывком поднимает руку и меня вместе с ней. Мне только этого и нужно. Получив импульс и оказавшись на нужной высоте, я выдергиваю свое оружие. Меня разворачивает в воздухе, и я, зависнув на мгновение, оказываюсь чуть выше морды твари. Держи, сволочь! В падении с размаху я вгоняю бивень в одну из глазниц существа и тут же бью по нему сжатой в кулак перчаткой, втыкая еще глубже. А затем под оглушительный рев отталкиваюсь от оскаленной пасти. Оказавшись на земле, оборачиваюсь и вижу, как тварь, размахивая хвостом и расцарапывая морду руками, делает несколько шагов вперед, а затем покачивается и с гулким звуком падает в высокую траву. Грудь тяжело вздымается, легкие горят огнем, а мышцы, только что позволяющие мне совершать невероятные кульбиты, начинают нестерпимо ныть. Ну и ну. Однако я хорош. Завалить такую тварь еще и без оружия. Похоже, драться я умею неплохо, да и эти прыжки. Как будто это что-то неестественное для большинства людей. Однако размышлять над этим все еще нет смысла. Я не знаю, где нахожусь, а столкнувшись с этим созданием, поневоле задумываюсь, есть ли рядом другие подобные. Или еще более опасные и сильные. Насколько схваток меня еще хватит? Нужно найти безопасное место. Кров, оружие, пищу. Обхожу завалившуюся на бок тварь и вытаскиваю из глазницы бивень. Однозначно пригодится. Глядя на здоровенную тушу, я чувствую, как от голода сводит желудок. Есть хочется просто нестерпимо, и какое-то время я думаю, не попытаться ли вырезать из твари кусок мяса. Однако, распоров шкуру острым бивнем, я ощущаю отвратительный запах. Да и на вид мясо кажется несъедобным. А вдруг оно ядовитое? Нет, рисковать пока нет смысла, значит, какое-то время обойдусь без еды. Снова напившись из ручья, решаю пойти вдоль него. Знания, оставшиеся в голове, говорят о том, что люди часто селятся возле воды. Если повезет, рано или поздно я встречу кого-то. Значит, найду еду и место, где можно переночевать, и где меня не сожрут во сне. И подстегивает меня рык, раздавшийся где-то в чащобе. В той самой стороне, откуда пришла тварь, едва меня не сожравшая. Проклятье! Как бы не напороться на вторую такую! Не желая сталкиваться с новым противником, я покидаю место схватки. Развалины остаются позади. Ручей бежит через сильно заросший лес, и я, как ни стараюсь, не могу вспомнить ни одно из деревьев, которые тут растут. Кругом много травы, кустарников, разноцветных птиц, вспархивающих при моем приближении, ползающих по земле насекомых, не всегда приятных, бабочек. Тенистые уголки под массивными корнями переплетены большими участками паутины, и, завидев такое впервые, мне становится не по себе. Надеюсь, пауки тут водятся нормальных размеров, а не такие, как та тварь. Джунгли дышат звуками. Я слышу, как в чаще рычат какие-то звери. Слышу пение и щебет птиц. Шум ветра в кронах. Воздух пахнет нагретой, прелой землей и чем-то сладким. На пути мне попадается множество цветов. Обстановка хоть и заставляет быть настороже, но не вызывает чувства бесконтрольной и постоянной тревоги. Ровно до тех пор, пока я не нахожу труп, лежащий на песчаном берегу ручья. Это человек. Руки, ноги, туловище, одежда, даже голова. Хотя, перевернув несчастного, я морщусь. Его черепушка явно провела в воде какое-то время. Она размякла и разбухла, а разные речные гады порядком объели лицо. А пробитый насквозь череп и отсутствие рядом крови намекает на то, что несчастный умер насильственной смертью, и сюда его кто-то притащил. Да и следы на песке говорят о том же. Судя по витающему вокруг запаху, трупу пара дней. На такой жаре он начал гнить, но еще не успел превратиться во вздувшуюся кучу плоти. Что ж, очевидно, что в этой местности есть люди, и это хорошо, но только они не слишком дружелюбны. И вот это плохо. Морщась от запаха, я аккуратно осматриваю одежду мертвеца, но ничего не нахожу. Ни в карманах простых матерчатых штанов, ни под стельками сапог, ни за пазухой, ни в подкладе плаща. Никакой сумки или оружия рядом нет. Впрочем, здесь все равно есть чем поживиться. Брезгливость в моем положении не лучший союзник, так что я стягиваю с мертвеца простую матерчатую рубаху грязно-белого цвета и плащ. Хорошенько вытряхиваю их, как могу, стираю в ручье, надеваю обновки, но перед тем, как идти дальше, вновь смотрю на свою перчатку. Может, стоит ее скрыть? Она слишком выделяется, и что-то мне подсказывает, небезопасно выставлять такую вещь на всеобщее обозрение. Если какие-нибудь грабители увидят ее, то наверняка постараются оторвать, пусть даже вместе с моей рукой. Может, она и в самом деле из какого-то дорогого камня? Поразмыслив, я все же решаю скрыть элемент доспеха, безжалостно рву штаны мертвеца, тоже простирываю их и обматываю руку, чтобы перчатку не было видно, а когда заканчиваю, снова слышу в глубине леса рык. Это тот же самый звук, который настиг меня после схватки с тем зверем, только в этот раз он, кажется, звучит ближе. Это нехорошо. Нужно ускориться. Мне совсем не хочется, чтобы товарка убитой твари нагнала меня. Убегая по лесу, я размышляю над собственной реакцией на мертвеца. Ни жалости, ни страха. Похоже, в прошлом я уже сталкивался со смертью, поэтому она меня не удивляет и не трогает. Мне совершенно плевать, кто этот несчастный. Как и почему он умер. Я только надеюсь, что не столкнусь с тем, кто убил его. Вскоре оказывается, что направление я выбрал правильное. Джунгли, казавшиеся невероятно густыми, неожиданно заканчиваются. Я выхожу на дорогу, мощенную большими белыми плитами. Она широкой дугой изгибается вдоль кромки леса, рядом с ручьем, а вот с другой ее стороны крутой обрыв, за которым раскинулся завораживающий пейзаж. Приблизившись к бортику, огораживающему тракт, я удивленно хмыкаю. Красиво! Огромная долина растянулась, насколько хватает глаз. Далеко у той стороны горизонта, к которой уже клонится солнце, запад, мелькает мысль, ее ограничивают горы, которые, кажется, подпирают само небо. По дну долины бежит широкая, разветвленная, будто гигантское дерево река. Вдоль нее виднеется несколько деревень, это я распознаю сразу. Какие-то побольше, какие-то поменьше, но то, что это поселение, прекрасно видно из той точки, где я стою. Чуть дальше раскинулся город. Постройки уже более массивные. Яркие крыши, шпили, башни с мерцающей на них магией. Магия. В памяти вновь мелькают обрывочные воспоминания, но мне снова не удается ухватить ни одно из них. Я явно знаю что-то о магии и о том, что это такое, но вспомнить не могу. Между поселениями видны леса, поля, озера, но мое внимание привлекает другое. В воздухе над долиной, над поселением и всей этой живописной природой плавают... Проклятье, да это же острова! Самые настоящие, летающие в воздухе острова! Отчего-то я знаю, что никогда раньше такого не видел, и от открывшегося зрелища у меня захватывает дух. Ровно до тех пор, пока над шпилем, торчащим над одним из таких островов, не вспыхивает яркий огонек, и сразу после этого скрытая под слоями ткани перчатка начинает вибрировать и нагреваться. «Проклятье, да что же это такое?» Размотать ткань я не успеваю. Прямо сквозь нее от странного доспеха пробивается свет. Тонкие лучики что-то рисуют над предплечьем, и через несколько мгновений я понимаю, что это карта. «Карта местности! Вот это да! Получается, это та самая магия? Интересно, а что еще умеет перчатка? И почему рисует карту? Хочет подсказать, куда идти?» Словно в ответ на мой немой вопрос, на изображении местности вспыхивает маленькая бирюзовая точка. Судя по тому, что вижу, это я. Стою на краю обрыва перед долиной. Ее изгиб и расположение летающих островов указывают на это. Как только я это понимаю, карта чуть смещается, и на ней, за горным хребтом поменьше, вспыхивает еще одна точка пожирнее и поярче. Над ней повисает метка со странным символом, который, подернувшись рябью, тут же меняется на слово «дом». «Дом? Неужели это то, куда мне надо? Недалеко, судя по всему». «Эй, парняга!» — неожиданно раздается голос позади. Карта исчезает. Я резко разворачиваюсь и вижу, как из зарослей, из которых я сам недавно появился, выходят люди. Удивительно, как я их не услышал и не заметил. Четверо разномастно одетых мужчин недобро скалятся, разглядывая меня. У двоих в руках длинные самострелы странного вида, без лож для болтов, с трубками вместо них. «Заплутал, что ли, малёха?» Сплёвывая, спрашивает самый здоровенный из них в кожаной безрукавке с квадратным лицом и коротким ёжиком серых волос. «Так мы подскажем, куда идти. Не переживай, а то и сами доставим». Речь кажется мне незнакомой, но я прекрасно понимаю слова и даже акцент человека, обратившегося ко мне. Не потому ли вибрирует перчатка, когда он говорит? Через мгновение моя мысль подтверждается. По перчатке снова проходит вибрация, когда слово берет худощавый парень с залысинами. Один из тех, кто держит в руках самострел. Я слышу незнакомые слова, но понимаю их смысл. «Да ты посмотри на него! Такой же оборванец, как и тот, которого у ручья оставили. Не тот это, кто нам нужен. Ну какой из него сынорай? Ты гля, оборвыш чисто!» Услышав это, я мгновенно понимаю. Мне повезло напороться на тех, кто убил несчастного, обнаруженного в лесу. Это разбойники. «Ну, если не тот, продадим», — хмыкает здоровяк. «В свободных землях рабы всегда в цене. Так в этот раз ты поосторожнее, бобр. Если опять перестараешься и грохнешь доходягу, сам его прятать потащишь». «Заметано», — скалится бобр, наводя на меня странное оружие, похожее на арбалет, но с короткой железной трубкой, закрепленной на ложе.